Возвратившись домой от Зиминых, Муратов нашел на столе в своей спальне письмо от старухи Сухаревой. Она приглашала его к себе на бал. Это было одно из тех обыкновенных приглашений, какие Муратову приходилось получать чуть не каждую неделю в течение зимнего сезона. Но он взволновался. Он знал, что на этом балу он встретит Юлию Николаевну Сухареву, что ему представится первый случай в эту зиму поговорить с молодой девушкой, в которой он видел единственное свое спасение. До сих пор Юлия Сухарева не играла в жизни Петра Павловича Муратова никакой особенной роли. Он в качестве ее дальнего родственника и приятеля ее брата ездил к ней в институт вместе с старшим Сухаревым, чтобы посмотреть на институток, чтобы пошкольничать. В омуте беспечального житья он никогда не задумывался о том, какое впечатление он производил на молоденькую институтку, встречаясь с нею изредка в приемные дни в институте и видя ее летом на даче у ее матери или у ее сестры Аносовой. Теперь его мучил вопрос, как она смотрит на него, как она примет его предложение, как дойти до этого предложения. Этот вопрос его занимал тем более, что он боялся встретить отпор своим намерениям в семье Аносовых, имевших сильное влияние на Сухаревых.